Прошла пара минут, и из темного угла вышла знакомая нам гномка Храмми и, покачав головой, произнесла: «Терри был прав, все пророки психи. Этот Меддив так сильно одержим правильностью своих видений, что лично уничтожил город, который почти спасли. И все ради соответствия своему пророческому бреду. Стоп, неужели отец такой же? Это нужно обдумать и искать доказательства, касающиеся моего отца. Любые. Да-да-да, так и поступлю». Мгновение, и в этом месте ничего не напоминает о том, что некая гномка вообще здесь была. Часть 10. Подземная цитадель Тикондриуса. Сейчас я с братьями заканчиваю просмотр действий Малганиса в Стратхольме, особенно внимание уделив той его части, которая касалась плана по заманиванию принца в Нортренд. Все шоу, как говорит мой ставленник-перерожденец, шло в прямом эфире. Я и мои братья после ухода из города нашего молодого и многообещающего будущего собрата сидели с каменными лицами, явно не желая первыми выдать свои эмоции и не рискуя первыми начинать разговор. Что же, это хорошо показывает, что моя власть крепка, никто не собирается делать ход вперед своей фигурой, а раз так, то я начну первым. Братья, вы заметили, как наш Малганис натурально, я бы даже сказал артистично, играл в поддавки, даже не пожалел себя и подставлялся под удары. Точно, решил отозваться Дитерок. Особенно красочно выглядело, как он подставился для удара зубами по уху, а как реалистично он его отбросил. Прямо как ящерица хвост. А вот после этой похвалы раздался гогот со стороны моих братьев и звучал совершенно издевательски. «Брат, а ты уверен, что тебе нужен именно такой, подручный?» — раздался голос Дальвенгера. «Может, ну его, за такого яростного демонического кандидата, может, ты лучше у Маннераха молодого повелителя преисподней выменяешь в слуги, а то, глядя на этого психа, я начинаю опасаться его становления одним из нас. Ты еще слишком мало знаешь о нем, брат. Поверь, для службы под началом Маннерта, этот Терри слишком похож на нас там, внутри. Даже если с виду он и бешеный зверь, но он инстинктивно стремится контролировать свое окружение и предпочитает не рисковать без подстраховки или без возможности смыться. Он даже действовал сейчас так, как это делал бы я. Обеспечил Малганису чем заняться, сломал его базу, лишив подкрепления и начал загонную охоту. Лучше, чем этот план, даже я не стал бы составлять. Воплотил бы куда изящнее, но основу оставил бы ту же. Но что нам делать, если этот псих решит отправиться в Нортренд? Там должен быть только Артас. Что если эта падаль Нерзул решит взять себе душу твоей игрушки? Ты прав, это было бы достаточно досадно. Я сделаю нужное внушение своему ставленнику, он уже достаточно глубоко засунул свою голову в пасть бездне, а настоящий Натризим должен знать, когда ему следует остановиться. После этого заявления повелители ужаса вернулись к обсуждению рутины. Терри Блэкмур. Придя в себя, понимаю, что ощущаю себя той еще развалиной, болело абсолютно все тело и столь же паршиво слушалось. Что я могу сказать? Судя по ощущениям, мой бой с Натризимом очень даже удался. Проверил и испытал все, что хотел, выяснил, что все же могу дать бой подобной твари, и ожидаемо был размазан этим рогаликом по брусчатке. Значит, предварительная оценка все же была верной. Как бы я ни пыжился, но здесь и сейчас даже такой молодой сопляк, как Малганис, это по меркам Натризимов молодой сопляк, а так он как бы не старше нашей цивилизации, смог уверенно мне навалять, едва став действовать относительно серьезно. Какой вывод можно сделать из этого? Первое, заказать у гномов черного железа подходящие для меня латы и подумать о новых способах увеличения моей боевой мощи. Второе, дать Артасу напутствие на дорогу, а хотелось бы пинка, и подсказать, как можно выбесить Малганиса еще сильнее, чем я. Пусть сделает доброе дело напоследок. Третье, отправить таки Джейну в Калимдор, только убедить бы ее, что наличие под рукой пары рот изуверов и Стена как командира — это отличная идея. В Калимдор, согласно канону, помнится, отбомжевали орки, и столько там наших людей из экспедиционных сил Култераса покрошили, что у Джайны на самом деле даже выбора-то не было, кроме как воевать с демонами в союзе с их бывшими рабами. А без этого, думаю, у людей и самих хватило бы сил выдать легиону пиздюлей, особенно если сразу задружиться с эльфами, а не вырубать их леса. Вообщем, нечего Джейне сближаться с этими животными, даже если, вопреки моей паранойи, Тралл окажется нормальным мужиком. Тут у нас, конечно, не в Харицрафт с Джейной облегченного поведения, но лучше перебдить, чем недобдить. Такс, а самому мне за это же время нужно собрать свои войска и устроить парад перед столицей в честь возвращения принца. И когда в Лордеране нежить начнет резню, прорываться в город, чтобы спасти как можно больше народа. Даже если сдадим столицу, это все рабочие руки, которые пригодятся мне в будущем, которые еще и будут мне жизнью обязаны. С трудом поднимаюсь на ноги и, прихрамывая, иду к столу, на котором меня дожидалась горячая еда. Все же повезло, что у меня в качестве лекаря имеются тролли. Эти ребята уважают личное пространство и гордость воина. В моем случае хорошо, что не лезут, пока воин считает себя слабым после ран. Едва начинаю трапезу, как из-за моей спины появилось ядовито-зеленое свечение. Резко оборачиваюсь, не обращая на прострелившую мои потроха вспышку боли, а в моей правой руке тут же оказался мой жертвенный нож. «Приветствую тебя, Блэкмур», — раздался на удивление тихий и спокойный голос Тикондриуса. «Хочу поздравить тебя с успехом в противостоянии против моего собрата». «С успехом?» — недовольно переспрашиваю, после чего указываю на свои покрытые бинтами грудную клетку и живот. «По-моему, Малганис разделал меня подчистую. Твой успех в том, что я могу ткнуть своих братьев носом в то, насколько они некомпетентны. Но сейчас слушай меня, не суйся в Нортренд, эй. А может, я наоборот с детства мечтал туда съездить? Чистый, морозный воздух, гостеприимные туземцы с самобытной культурой, зимний спорт для укрепления здоровья, уникальный выбор сувениров». По мере перечисления достоинств отдыха в снегах, левая бровь Нортризима поднималась все выше, а в моей голове возникали образы того, как приятно будет все перечисленное. В общем, ну его нахер этот Нортренд, я лучше на пляжах среди расколотых островов погреюсь. Я рад, что мы друг друга поняли. Уже начав движение для телепортации, Тикондриус посмотрел мне в глаза, и я едва не взвыл от боли. К счастью для меня, это была не традиционная нахлобучка, а пакет информации с инструкцией и несколькими ритуалами. Едва не стеная от ощущения мигрени, начинаю разбирать, что же мне прислали. Начну с инструкции. Что там? Когда все начнется, создай как можно больше шума, сражаясь с плетью. У меня появились дела, не нуждающиеся в свидетелях из числа собратьев. А это чтобы работа шла интереснее. И что там? Ок, вот это подгон. Ритуал создания еще младшего призрачного стража, ритуал призыва и подчинения демонов, с модификациями, и ритуал усиления ауры путем адсорбции магии. Если перевести последнее, то путем траты огромного количества магии и пары жертвоприношений я смогу прокачивать собственную ауру, у себя или других, что в разы увеличит результаты моих физических и магических тренировок. Даже интересно, что за пиздец меня поджидает, по мнению Тикондриуса, если я получил от него такой подгон. Едва демон растворился в своем зеленом мареве, пытаюсь вернуться к своей еде и тут же слышу опять: «Терри, подай, пожалуйста, соль». Молча выполняю просьбу, после чего замираю в шоке, глядя на Хроми, которая, подложив на стул стопку книг, уселась на них и с видом, будто так и надо, уплетает мой суп. «Эй, мелочь, ты что творишь? Мням. Прости, это нервное. Когда Меддиф организовал массовое обращение жителей Стратхельма в нежить, я решила выяснить подробнее, зачем». «Выяснила. И это касается Ноздраму. Причем тут твой дерьмоначальник? И что, эта ситуация что-то поменяла в твоих планах? Очень даже многое. И поэтому сейчас я предлагаю тебе более плотно сотрудничать». «Угу, а толку мне от этого? Что ты можешь мне дать? Разве что использовать тебя как средство от стресса. Эй, я тебя как бы от Ноздраму прикрываю. Благодаря мне он тобой до сих пор еще не занялся всерьез. Если бы у этого наркомана хватило духу высунуть свой нос из пещер времени, где он абсолютно бессмертный, то он со мной уже разобрался бы. Так что предложи мне более весомую помощь. Например?» — с прищуром спросила гномка. «За защиту разума от всяких мозгоклюев буду крайне признателен. Всего-то?» — было видно, что малявка расслабилась и слегка разочаровалась. «А я уж думала, что ты как минимум запросить аналог ледяной скорби или меня в постели для разборок. Скорбь мне не нужна, у меня злая непогода есть. Она моя и точно не подведет». Кивок на висящий на стене клинок, от которого тут же полетели искры и волна одобрения моим словам. «А тебя в постель. Ты уж извини, но выглядишь ты настолько по-детски, что мое самое похабное желание в твой адрес — это обнять покрепче перед сном. У-у-у-у, так неинтересно. И вообще, мне уже 5000 лет, а я все еще одна. Дракон требует романтики. Хм, если я свожу тебя вечером, держа за ручку, в театр, угощу ужином в ресторации и на ночь положу спать, поцеловав щечку, это будет достаточно романтично? Ну-у-у-у, для начала пойдет. Тогда с меня рунная вязь воли наносится на твердую часть тела поближе к голове, не блокирует направленный на тебя ментал, а усиливает твою сопротивляемость к магии разума. Не идеально, но учитывая твою упертость, сойдет. Хм, интересно, а если Артасу такое нанести, он сможет забить на ледяную скорбь или нет? Даже не проси, это противоречит известной истории, там если что-то менять только хуже станет. Тем более Артас через неделю отплывает, а тебе эту неделю только к нему добираться. Отлично, раз так, то вечером зову Левси, эльфа-целителя, ты снимешь с меня скальп и нанесешь на череп свое слово воли, а утром отправлюсь к Артасу. Хочешь отговорить его от путешествия? Хочу устроить одному знакомому рогалику пакость. И тыкаю пальцем на стену, на которой тролли приспособили мои последние трофеи, отломанный рог и отгрызенное ухо Малганиса. Неделю спустя. Принц Артас, перед отплытием экспедиции в Нортренд. Джайна, прекрати. Я же тебе все объяснил. Пока Малганис жив, он может повторить события Андерла и Стратхельма в любом месте. Так что лучше я найду и убью его в той самой норе, в которой он спрятался. Но Артас, это же опасно. И я не говорю тебе про сам бой, но ты уверен, что твои капитаны доведут корабли в целости и не утопят их об айсберге? Она права, твое величество. Раздался голос обладателя, которого я не ожидал увидеть до своего возвращения из экспедиции. Послушай девочку, которая как дочь адмирала, хотя бы понимает трудности плавания. Блэкмур. Произношу эту фамилию как диагноз. Да и сам парень был сегодня без брони, в одном легком камзоле, да и стоял он на ногах достаточно твердо. Я ожидал, что ты еще будешь лечиться, и упустить шанс кому-нибудь напакостить, да не в жизнь. Куда хоть собрался? В Нортренд, там меня ждет Малганис. Ага, и ты спешишь оправдать его ожидания, лезешь в западню. Ты не понимаешь, Лордерн не будет в безопасности, пока этот демон жив. Ведь именно Малганис стоял за чумой нежити. КХМ, Артас, этот Малганис хоть и крутой демон, но в одно рыло такую сложную операцию провернуть не смог бы. Ты это к чему? Я это к тому, что этот рогалик наверняка работал не один. Был слишком большой масштаб для одиночки. А значит, из него нужно выбить хоть какие-то сведения. Значит, ты не против моей экспедиции? А если и против, то ты меня послушаешь? Вообще, я лучше дам тебе ряд советов насчет самого Малганиса. Ты как-то не очень хорошо с ним сражался. Зато я понял, в чем его слабость. Пока такие твари, как он, ощущают себя хозяевами положения, они опасны. Особенно они любят представления. Но стоит поломать их планы и дать понять, что теперь охотятся не они, а на них. При этой ситуации Малганис начал паниковать и совершать ошибки. И именно в этот момент мы его смогли зажать в Стратхольме. Ничего нового, чего я не знаю. Фыркаю на эту речь. А вот это то, что поможет тебе вывести Малганиса из равновесия. И Терри бросил мне небольшой сверток, который я тут же поймал. И что это? Ухо Малганиса, жареное, хрустящее. Начнешь его грызть на виду этой твари, и он точно взбесится. Меня передергивает от отвращения. Ну и мерзость. Думаешь, сработает? Ну, орки на подобное ведутся. БРРР. Ну и извращенец же этот Блэкмур. Надо поскорее закончить нашу беседу и валить в Нортренд. Терри Блэкмур. По дороге к болотине. Кашусь на пристроившуюся слева от меня Джейну и обдумываю ситуацию. С одной стороны, все идет как и запланировано каноном, а с другой меня грызет некое чувство и твердит, что я еще мог бы остановить Артаса от путешествия в Нортренд. Но уж лучше он, а то как представлю Мурадина с ледяной скорбью наперевес, хочется за голову хвататься. Этот дворф и так по жизни был тем еще жестким хером. А если еще и этот клинок получит, это вам не наш нахапший по верхам принц-паладин, а как бы не сильнейший на данный момент из горных королей. Нет уж, пусть лучше Артас плеть ведет, а как ему противостоять, я уже придумал. Терри, скажи, а ты уверен, что ничего нельзя было сделать с Артасом, учитывая, что он тот еще упертый баран, да еще и усиленный светом? Разве что вырубить и доставить во дворец к Теренасу. Но у нас в войске только я и утер имеем шансы по-тихому отмудохать принца. Вот только я еще от ран не оправился, а утер светоносный с головой ушел в политику. А моих бойцов наш натуральный блондин сам повырубает, а потом окончательно взбесится и полетят чьи-то головы. Получаю скептический взгляд. Что, если интересно, то скрутить противника и убить — это задачи, требующие разного уровня усилий. И что ты сейчас будешь делать? Думаю, король Теренас тебя за упущенного принца по голове не погладит. Именно поэтому я отправил ему письмо, а тебя сопровожу до Баралуса, а после сам отправлюсь на Касмодан, к черножелезникам. Как раз новый доспех себе закажу и пережду недовольство Теренаса. Подожди, но это значит, что экспедиция в Калимдар будет целиком и полностью под моим командованием? Просто отлично. Хотя я, конечно, предпочла бы, чтобы ты... Увы, Джайна, ты не представляешь, от какого ужаса я спасаю тебя. У меня обостренная морская болезнь, так что во время плавания я буду бухой и накуренной, а это, поверь, то еще сводящее с ума зрелище. К тому же у меня есть еще один пункт плана. Я планирую немного лучше освоить шаманизм. А разве сейчас ты не полноценный шаман? У тебя ведь в мече есть дух. Говорят, у орков есть повелитель кланов по имени Траул, и он является как прекрасным воином, так и непревзойденным шаманом. А еще говорят, что он куда более благороден, чем наши рыцари. Едва речь пошла об орках, как меня перекосило. Вот за последние брешут. Эти балаболы зеленые даже себе брешут. Типичное поведение орков состоит в том, что они могут с гордыми кличами и речами о чести жечь, грабить, убивать, угонять в рабство крестьян. Но стоит взять их за жопу и ответить тем же, как они начнут стенать о том, что у нас нет чести. Разбойники те ведут себя достойнее. Ты явно предвзят к этой расе. Да я съем на завтрак собственные сапоги, если у меня нет причин для предвзятости. Ладно, не думаю, что смогу убедить тебя лишь словами, но в любом случае запомни, орки — это те еще полуживотные, и говорить с ними тоже надо как с животными, с позиции силы. Вежливость они воспримут как слабость. Но почему ты так уверен в этом? Опыт. Я воевал с этими орками всю свою военную карьеру, и скажу сразу, для этих зеленых уродов неписанные правила войны ничего не значат. Вот скажи мне, когда идет осада и засылается отряд в крепость, кого он атакует? Здоровых бойцов, хоть и спящих, или раненых в лазарете? Конечно же, стой, ты хочешь сказать, что орки? Какой ужас! Ужас был, когда я с парнями в лазарете превращал ножки от табуреток и ношеные портянки в оружие. В любом случае не стоит верить оркам. На этой ноте Джайна надулась, и до вечера мы шли молча, а все оставшееся время я лечился и под руководством шамана Зугара учился призывать духов снов и использовать их как почтовых птиц. Хм, мне кажется, или если зарядить подобного духа видением, то таким образом можно и поиздеваться над окружающими. С кого бы начать? Сны разных личностей, сплошь понравившиеся мне сюжеты и пародии. Келтузет, как же обидно погибнуть вот так, будучи разорванным на куски, после чего утопленным в дерьме. Причем буквально. Хорошо, что лорды ужаса озаботились сбором моих останков. Ну а теперь все, что мне остается, это ждать. Неожиданно раздается стук копыт, один из них на натрезимский манер, а второй вроде бы конский. Неужели время пришло и меня повезут в Келталас? Спешно направляю свое внимание вовне и действительно вижу повелителя Тикондриуса и принца Артаса верхом на мертвом скакуне. Принц, вашими стараниями тело Келтузеда в отвратительном состоянии, так что для его доставки потребуется подходящее вместилище. У местных паладинов есть одна особенная урна. Добудь ее. На этой ноте Тикондриус исчез во вспышке энергии. Ага, совсем тупым меня считать не нужно. Орден Серебряной Длани ему перебей, ради урны. Я, может быть, и мертвый, но не тупой. Сфига ли мне напалов ради горшка наезжать? Тем более у Келтузеда сейчас такое состояние, что хуже уже не будет. Так, что у нас тут? С ужасом смотрю, как Артас слез с коня, подошел к нужнику возле кладбища. Открыв дверь, он наклонился и выпрямился, держа в руке за ручку старое деревянное ведро с бурыми потеками. Удачно. Не только без щелей, но еще и с крышкой. Осталось только пересыпать Келтузеда в новое жилище. Нет, не-е-е-ет, только не сюда. Ледяная корона, Тикондриус, что у вас происходит с Нерзулом? Что это мороженое Арчатина задумала? Решил удрать, значит, повелитель. Передо мной склонился один из поставленных в охрану неудачников. С Нерзулом происходит что-то странное, будь он еще смертным, то я сказал бы, что у него кошмары и икота. Ну и что с того? Так от его икоты вся ледяная корона трясется. Кретины, неужели не хватило мозгов магии посмотреть, что такого видел этот покойник? Гершу уже посмотрел, с этого момента он только трясется и всхлипывает, ну и говорит, что это надо видеть. Так что мы не стали рисковать. И как вас таких осторожных не отправили в борделях работать? Сам посмотрю. Перед постаментом с ледяным кристаллом, внутри которого хранилась ледяная скорбь, стояли и спорили двое. Это были дворф и человек. В последнем было несложно опознать Артаса, принца Лордерна. А я еще раз говорю тебе, блондинка ты лордернская, Тут написано красным по серому шухер. Меч проклят. Короче, не трогай ты эту штуку. Да плевать я хотел на это проклятие. Этот меч может помочь мне спасти мой народ. Так что не мешай. С этими словами принц поднял над головой свой молот и начал говорить в пространство. Я взываю к духам этих мест. Я готов принять проклятие. Но договорить принцу не дал молот, прилетевший в его лицо. КХМ, какой интересный сон у Нерзула. Интересно, а продолжение есть. Новая картина, в которой находились предыдущие двое плюс Малганис, которого дворф и вооруженный мечом человек обходили с двух сторон. Блестяще, юный принц, ты пожертвовал всем, включая своих людей для получения этого меча. Но лучше послушай, что тебе через него говорит король мертвых. Да ничего ему этот меч не говорит, ухмыльнулся дворф. Прикинь, этот дебил малолетний ледяную скорбь сломать умудрился. Чего? Да как так-то? Да ничего я не ломал, оно само как-то. Похоже, я знаю причину видений, от которых Нерзула так сильно трясет. Произношу с усмешкой, и гляжу на стражу короля лича как на умственно отсталых. Нам устранить ее? С надеждой в голосе спросил меня стоящий передо мной неудачник. Зачем? Этой арчати не полезно получать подобные встряски. А то кажется, он интриговать с нами пытался. Флагман экспедиции Альянса. Фалрик. В каюте принца в очередной раз раздался грохот от падения и раздались завывания полные отчаяния. Вскоре после того, как начали встречаться льдины, у принца начался беспокойный сон, оканчивающийся его падением с кровати. Даже не представляю, что мне с этим делать. Ладно, попробую подарить и разговорить. Вдруг сработает. Так что вас пугает в этом всем, ваше высочество? Просто от ваших полных паники пробуждений настрой у народа совсем не боевой. Хрен с тобой, слушай. Значит, в моем сне я нахожу какой-то проклятый клинок, от которого проклятый Малганис и умирает. Прибываю в столицу к отцу, предстаю пред ним, и тут проклятие работает в полную силу, превращая меня в кашка-девочку. Ик, хрена сё сон, ага, да еще и такую, что глядя на нее эльфийки кажутся так себе, а из одежды только белье, обувь, да наплечники. Да уж, только это, ваше высочество, на себе не показывайте. Говорят, примета плохая. Плохая примета для меня в том, что отец в этих снах решает устроить мою свадьбу. При этом долго думает над кандидатом в зятья. Из фаворитов у отца от Маргаритас и принц Кельтас. Как итог, отец объявляет, что на мне женится оба. Терриблы Кмур. Порт гавани Минитилов. Ну что же, вот и все. Можно сказать, подошел конец этой части канона. Джайна отправилась выполнять отведенную ей роль. Но тем не менее, надеюсь, моими стараниями она не станет связываться с Медивом и его бреднем. Да и военный контингент ее экспедиции значительно усилил своими отморозками и троллями Гурубаши, приведенными к согласию моими изуверами. А так как эти два десятка племен под пятой стеной за несколько лет забыли, что такое голод, и нарастили численность, то у них теперь нет никаких причин корешиться с ордой Тралла, а все обещания и призывы орков к Старому Союзу времен Второй войны они воспримут как несмешную шутку. Даже сам адмирал Дейлин Праудмур не остался в стороне, поскольку за это время убедился в надежности моих парней и в том, что они начисто вырезают всю орочью напасть, где только их увидит. Так что помимо корпуса своей дочери, он решил усилить свой вклад в истребление орков регулярными частями войска и флота Култераса. А теперь пора наметить для себя следующие шаги плана действий по спасению своего мира. Первое. Опустошаю свои счета в банках и начинаю активно вербовать войска, магов-отступников, алхимиков и заваливать их работой. Второе. Проведать сестру и вообще свою семью в Саббате и убедиться, что они ни во что не вляпаются. Я уже устал от того, с какой частотой вокруг них происходит какая-то херня, и пора бы взять это дело в свои руки. И последнее, но не менее важное, продолжить свои магические и физические тренировки. Часть 11. Два месяца после отплытия принца Артаса. Соленогорская. Саббат. Марта, сестра Терриблы Кмура. Ну, братец, ну и сюрприз ты мне устроил со своими супругой, детьми и полученной фамилией. Вот мне даже в самом бредовом сне не привиделось бы, что он возьмет в жены тролку. А еще удивительнее, что при пообщавшись с ней, я к своему удивлению поняла, что тролли не такие уж и дикари. Правда, после знакомства с этой зенку пришлось всю мебель на первом этаже менять, как и посуду на кухне, равно как и объясняться с городской стражей. А вот после, когда первый накал прошел, я все думала, что немного сошла с ума, поскольку оказалось, что под одной крышей с моими племянниками и племянницами воспитываются королевские бастарды. Даже понимание, что мой Тимми вместе с Иськой похищены, отпустило. А через 2 месяца после моего приезда, к нам неожиданно заявилась принцесса Калия Минитил. К нам это не столько в город, сколько именно в дом моего брата Зенку. Оказывается, старшие 3 бастардов – это ее дети. Да тут за 2 месяцев мной было узнано больше интересных новостей для сплетен, чем за все время проживания на хуторе и в деревне. А уж как интересно вышло, когда стало понятно, что большая часть здешних власть имущих на короткой ноге с моим братцем. Да с подругами из Старнбады я об этих новостях смогу 5 лет сплетничать. И вот, сейчас, ночью я выбралась на тайную встречу со своим неизвестным воздыхателем, который смог доставить мне целое письмо. Я, конечно, волнуюсь за Тимми, но со своим мужем я давно попрощалась, поскольку уверена, что за похищение Иськи и Тимми, мой брат точно сделает меня вдовой. Жаль моего мужа-дурачка, но он сам нарвался. Я рад, что ты пришла, и мне не придется придумывать другой способ тебя выманить. За спиной раздался голос, знакомый голос. Мы уходим отсюда, Марта. Милый. Обернувшись к говорившему, я увидела своего мужа и едва не завизжали от страха, заметив под его ногами несколько растерзанных тел стандартного патруля из 4 людей-стражников и 2 троллей. «Дай руку и идем. Я отведу тебя к Иське и Тимми. Эти люди, эти трупы. Что же ты наделал? Теперь мой брат тебя точно убьет. О, он и так попытается меня убить, но этому выскочке еще предстоит понять, кому он отдавил хвост своими действиями. Нет, я никуда не пойду с тобой. Ты, да ты рехнулся. Ожидаемо, значит». Стоящий передо мной безумец взмахнул рукой, и в моих глазах резко потемнело. Лордерн, столица. 7 месяцев спустя после начала экспедиции принца Артаса. Ходу-ходу, парни, вот задницей чую, сейчас у всего Лордерна начнутся такие проблемы, что без войска никуда. Именно с этими словами я подгонял народ, идущий на столицу, и мысленно придумал, как отбрехаться в случае, если Артас не скороптился. Хотя за счет принца и выпутаюсь, мол, подарок принцу на коронацию, 2 набранных, обученных и оснащенных легиона солдат. Нет, изуверов не отдам, слишком уж они специфичные. Хех, да кому я вру, ко мне в этом случае будет до хрена вопросов, я все же не 2 рот солдат привел с собой, а разом 3 легиона, больше 18 тысяч бойцов. С такой силой впору династию менять на что-то полезное. За прошедшие месяцы я решился пойти ва-банк и, опустошив свои счета в банках гоблинов Кизана и дворфов Стальнгорна, после чего принялся активно вербовать бойцов в новые легионы, закупил 4 голема у клана Черного Железа и оплатил Клари Хольц результаты ее изысканий, постройку танков. Заодно надо не забыть упомянуть о том, что Стэн и весь белорусский филиал теперь в подчинении у Джайна и теперь несет цивилизацию в дикие земли Калимдора. Метод прост, все, кто предпочитает нас грабить, вырезаются под корень. Так что кентаврам однозначно не повезло, впрочем, и глагривы тоже под вопросом, потому что штурм их логовищ нам не слишком-то и нужен. А вот орков однозначно в расход, но вот едва я прибыл в Саббат, как получил кучу крайне паршивых новостей. Первая по отвратности новость в том, что мою сестру, Марту, похитили. При этом нагло, вырезав сводный патрульный отряд стражи, да так, что они даже шум поднять не успели. Вторая новость в том, что есть к этим и часть новоявленной охраны принцессы Калии на подходе к Саббату свалили посмотреть окрестности и союзные племена троллей, из-за чего разминулись со своей матерью и сестрой. Пороть этих паршивцев некому. И третья новость в том, что принцесса Калия прибыла в Саббат. Ага, прибыла, и вполне себе официально, попыталась прогнуть всех под себя и навести свои порядки, при этом она начала с моего дома. Правда, наша блондинка просчиталась с целями давления, Зенку оказалось проще дать в глаз и оттаскать за волосы раздражающую ее особу, чем вникать в разницу в статусе. Не зря я ей привез подарки от всех 3 дворфских кланов. И как изюминка, обиженная принцесса решила показательно забрать своих детей и свалить, снова спрятав их у черта на рогах, и снова отхватила от Зенку, после чего смылась сама, правда, оставила записку о том, что будет жаловаться своему папе. Уже в 12-й раз, сбился со счета, какой именно этот раз, так что назвал так, будучи на нервах, проигрываю очередной сценарий моего явления в город Лордерн под светлые очи короля Тиринаса, уже рукой подать до ворот, как я услышал праздничный звон колоколов и отдельные выкрики: «Принц Артас вернулся! Легионы, стоять! Значит так, передать 2-му твердолобому занять плацдарм на тракте и готовить перевалочный лагерь. 3-му, кошачьим яйцам готовится играть роль сопровождающих колонны беженцев. Первый изуверский идет за мной до городских врат, и как только обнаружит нежить, входит в город, истребляя мертвяков, занимает и укрепляет перекрестки, после чего высылает во все стороны бойцов, чтобы они вытаскивали гражданских и ценности. Первая рота, за мной, и притащите сюда эту собаку сутулую. Пока мои распоряжения шли по цепочке и легионы принялись маневрировать, ко мне привели огромную сутулую фигуру в плаще. Ну что, блохастый, пора и тебе выполнять условия нашей сделки. Эр-эр-эр-эр. Я помню, три соседствующих с моей стаей клана орков лишились своих воинов и были переданы стае как запас пищи. Взамен я помогу тебе найти твою самку. Сестру, а не самку. Мне главное найти. Ты приготовил вещь? Да, держи. Протягиваю свиток, в котором находились нестиранные панталончики сестрицы. Так этот блохастый точно не ошибется с целью. Последовали около получаса плясок и завывания, и я получил на руки подобие китайского древнего компаса, который должен указывать в сторону моей сестры. Сцепив зубы, я возглавляю свою первую, можно сказать, гвардейскую роту, состоящую из лордеронской пехоты, дворфских стрелков, облаченных в среднюю броню троллей штурмовиков и пятеро агров-железнобрюхов. С подачи Багара в его племени вошло в моду бронирование пуза, и теперь самые крутые, успешные и богатые агры получают приставку «железнобрюхи». Неожиданная социальная эволюция для столь простого народа. Едва мы подошли к воротам, как стало понятно, что все приготовления были не зря, от ворот начал раздражаться громкий мат и лязг металла, а прорываясь сквозь городские ворота, я наблюдал начало зомби-апокалипсиса по фэнтезийному. Если проще, то нежить напала на стражу в столице королевства. Пользуясь преимуществом в подготовке и внезапности, а еще тем, что у врага отсутствуют поганища, мы быстро снесли теснящих стражу вурдалаков, и я коротко дал распоряжение для дальнейших действий. Террибальд Блэкмур, по прозвищу Штормградский мясник, с этого момента вы переходите под мое командование. Вопросы есть? Что здесь во имя света происходит? Просто видно, что вы как минимум понимаете ситуацию. Обратился ко мне офицер привратной стражи. Происходит второй акт нашествия нежити. Я лишь на днях узнал о том, где именно это произойдет. Город хорошо знаете? Получаю кивок в ответ. Дождитесь остальные войска и проведете их до площадей и перекрестков, удобных для прохода больших отрядов улиц. Мои бойцы займут оборону и начнут эвакуацию гражданских. Есть. Можете звать меня капитан наказа. И я рад, что хоть кому-то из дворян не насрать на судьбу простолюдинов. Дальнейшее я пропустил мимо ушей, поскольку вместе с первой ротой устремился к королевскому дворцу. А бойня в городе все набирала обороты, поскольку нежить сперла из различных складов и из канализаций. Это же сколько усилий и золота ушло на подготовку подобного, создать несколько десятков тысяч мертвецов и ввести их в город. Ну а заодно дать на лапу десяткам чиновников, которые отправят патрули стражи в места, в которых те не столкнутся с этой контрабандой. По пути несколько раз мы помогали очагам сопротивления, а я в свою очередь сверялся с указывающим на мою сестру компасом, который упрямо указывал на королевский дворец. Вломившись в незапертые ворота, я убедился, что во дворце началась та еще вакханалия, где десятки различных магов смерти, руководя кучками мертвяков, вырезали обитателей королевского дворца. Магуа, Лаэрт, берите взвод и ищите эту дуру Калию. Если она сдохнет, то удержать страну целой будет в разы сложнее. Да, вождь, будет сделано, мой лорд. Хаэм, и когда эти двое меня настолько зауважали? Остальная рота, приступайте к зачистке и грабежу дворца. Тимми, за мной. Через несколько залов я убедился, что мой путь идет прямиком в тронный зал. Врываюсь в него и вижу, можно сказать, легендарный момент, в котором Артас как раз поднялся на ноги и направился убивать своего отца. Только из картины выбивались два человека. Это моя бледная сестра, стоящая в уголке, при этом наряженная в платье аристократки и держащая ее за талию хмырь с холеной рожей и поганой ухмылкой. И что же мне делать? Пройти мимо и даже не попытаться спасти Теренаса я не могу, тем более принц Артас сейчас просто пьян от поступающей к нему силы после убийств и поглощения их душ ледяной скорбью. И я практически уверен, что смерти своего отца ему будет мало, а значит, драться придется. Значит, его нужно немного притормозить, и я знаю как. Затрачивая почти половину своего резерва и опустошая четверть взятых с собой накопителей, отрываю на физическое усиление своего тела, отрываю одну из двух створок ворот и, держа их за нижний край над своей головой, делаю несколько шагов вперед и обрушиваю их на принца с криком: «Эй, блондинистая некотян, а можно тебе впердолить? А-а-а, что? Проклятие. Да как, что и как было не удалось понять из-за грохота, с которым эта створка припечатала принца к полу. Сын, Блэкмур, да я тебя, потом спасибо скажешь. С этими словами я отправился к углу со своей сестрой. Марта, вырываю сестру из рук этого холеного мудака и быстрым шагом иду к Тереносу, таща сестру за собой. Твое величество, скажи, а давно у тебя в тронном зале моя сестра время проводит? Что, эта дама, уже лет 5, нет, месяца или... Почему после твоего вопроса я не могу понять, когда мне ее вообще представляли и представляли ли вообще? Стоп, не о том речь. За убийство моего сына, Артаса, я приговариваю тебя. В этот момент створка ворот, которой я припечатал Артаса, начала медленно подниматься над полом, а я, глядя на происходящее с печалью, произнес: «Твое величество, Артас прибыл в столицу, будучи уже мертвым, и все из-за того меча, который он старательно сжимает в своей руке». Блэкмур, раздраженно произнес принц, ты как всегда раздражает, мешаешь и пакостишь, только раньше ты пакостил моим врагам, а теперь, и кстати, продолжаю давать пояснение королю, игнорируя обращение в мой адрес от Артаса, сейчас вашего сына, я при всем старании могу убить только морально, или смертельно обидеть. Дождавшись, когда Артас почти выпрямится, держа на плече дверную створку, которая весит всю тонну, я вытащил пистолет и выстрелил принцу в ногу, отчего он снова потерял равновесие и был второй раз придавлен к полу этими воротами. Ваше Величество, валим отсюда. Артас слетел с нарезки, а в городе буйствует нежить и некроманты. Я, узнав об этом, привел свои войска, но держать ситуацию под контролем у меня не хватает людей, максимум провести эвакуацию всех, кого получится. Вводя короля в курс дела, я одновременно уводил короля и сестру к своим бойцам. Терри, но мой сын, он, Теренос. Теперь он рыцарь смерти. Твоего Артаса больше нет. Для него теперь важны лишь его новый клинок и слова его хозяина. Бред. Мой сын слишком горд, чтобы подчиняться кому-либо. А если Артас будет считать, что воля его нового хозяина – это результат собственных же размышлений? На этот вопрос король не стал отвечать, а шел дальше молча. Когда я добрался до своего немного потрепанного отряда, и тут же расслабился и отправил вглубь построения короля Тереноса, мою сестру и увязавшегося за нами хлыща, рота, король с нами, отступаем за город, к укрепленным позициям, а в моей голове в этот момент билась одна важная мысль: выкуси, канон, хрен тебе, а не смерть короля Тереноса, уж с ним мы точно устроим горячую встречу огненному легиону, но вот когда мы проходили последние залы перед выходом в город, как нас нагнал Артас, который в отличие от своего привычного поведения пошел на хитрость, отец, помоги. С этими словами принц Артас, прихрамывая, ввалился в зал и, сделав несколько шагов, с видом умирающего лебедя рухнул рядом с окном. «Стрелки, цельсь, отставить!» Тут же рявкнул его величество, и, выскочив из-под защиты отряда, и побежал к Артасу, явно стремясь помочь ему. «Теренос, стой, это ловушка, это мой сын!» Король схватил Артаса за левую руку и начал помогать Артасу встать, и когда принц утвердился на ногах, он, оскалившись, силой толкнул своего отца и с силой сжал левой рукой его запястье. «Артас, сын, что ты творишь?» Поднятая ледяная скорбь резким выпадом в живот проткнул Тереноса насквозь, после чего со скалом произнес: «Я становлюсь королем, отец, становлюсь королем». После чего, уперев свою ногу в своего отца, рывком освобождает свой меч. «Король умер, да здравствует король!» Но в этот момент его уже атаковал я, успев оправиться от шока. Для атаки я отобрал молот у близ стоящего рыцарского доспеха. Ни хрена подобного. С этими словами боек молота, разогнанного телекинетическим импульсом, прилетел в бок принца, отправляя его в полет, прямо в находящееся в шаге от места действия окно. Учи законы собственной страны, засранец. После удара с удовлетворением смотрю, слушаю, как тушка принца приземлилась на брусчатку под звон стекла. «Стрелки, срочно нашпигуйте этого предателя свинцом». Едва дворфы подавали к окнам и попытались взять Артаса на прицел, как на улице произошла голубая вспышка, и капрал дворфских мушкетеров отпрыгнул от окна, тряся головой. «Ух, йо, командир, принц Артас по ходу дела того, хрен знает куда, свалил портальным свитком. Так, ладно, пусть валит, я все равно не представляю, как его сейчас успокоить. Раз уж так все вышло, то надо спасать короля». Оборачиваюсь к тяжело дышащему Тереносу. «Быстро соорудите ему носилки и пару троллей на них, пусть доставит в лагерь к целителям. Самое страшное, похоже, уже произошло». «А-а-а-а, полный боли крик сестры. Он был как гром посреди ясного неба. Не веря своим ушам, поворачиваюсь и вижу, как моя сестра стоит на подкашивающихся ногах с перекошенным от боли лицом, распахнутым ртом и пробитой насквозь грудью, через которую прошла рука увязавшегося за нами хлыща, сжимающая ее сердце. «Ниит, для тебя, ублюдок, самое страшное произойдет именно сейчас». После сказанного хлыща объяло зеленое сияние, и он начал расти и раздаваться в плечах, принимая облик демона Натризима. Одновременно с этим тело Марты загорелось пламенем скверны и было брошено мне под ноги. А мои бойцы, шокированные произошедшим, молча стали расходиться в стороны, держа наготовые оружие. «Из-за тебя, ничтожество, на меня посыпалось множество проблем. Я был высмеян и унижен перед братьями, в то время как нашедшая тебя суккуба наоборот получила повышение. Меня сослали сторожить короля мертвых, объявив некомпетентным. И хуже всего, ты трижды унизил меня перед братьями, убивая моих ставленников самыми нелепыми и смешными образами. Но теперь, когда подготовка к вторжению идет полным ходом, я лично окуну тебя в пучины ужаса и боли». Весь монолог этой твари я стоял на коленях перед обращающимся в прах телом моей сестры. Сестры, которую я после восстания Орды поклялся защищать и не уберег именно сейчас. Нет, отстраненно замечаю, что в моем голосе сейчас практически отсутствовали эмоции. Настолько, что приблизившиеся ко мне солдаты отшатнулись от меня быстрее, чем от демона. «Нет, не сможешь. Боль и ужас я ощутил прямо сейчас». В ответ получаю глумливую усмешку. «Теперь твоя очередь окунуться в боль и страх». После сказанных слов я открыл свой подсумок и принялся одно за другим опустошать зелья, являющиеся боевыми стимуляторами. Понимаю, что откат от них может стоить мне жизни, но сейчас я хоть и только одного, разделаться с этим выродком. Начинаю ощущать действие эликсиров, то как мои движения как будто приобретают сопротивление, а окружающие меня разумные словно разом начали тормозить и действовать гораздо медленнее, чем обычно. С ревом бросаюсь на демона и наношу пару ударов и получаю мощный удар копытом в живот, после чего отлетаю к стене. Мгновение и едва успеваю перехватить когтистую лапку прямо перед своим лицом и изо всех сил сжимаю ее, не давая добраться до своих глаз. «Да ты просто ничтожество. Даже дары моего старшего собрата оставили тебя жалким червем. И ради такого, Тикондриус решил унизить меня, могучего Маледиктуса». Услышав имя этой твари, то как он насмехается надо мной, я ощутил новую вспышку гнева и какой-то маленький, но жгучий огонь в своей правой руке, в той, где скрывается мой шип. Мысленно тянусь к обитающей в моем мече злой непогоде, указуя ей занять мое тело, точнее ребра. А когда со вспышкой боли мой дух грозы занял указанное место, создаю правой рукой молнии, в этот раз добавляя то самое пламя, что ощутил внутри шипа, пламя скверны. Уже празднующий победу демон смог лишь взреветь от боли, прежде чем кисть его руки оторвали получившиеся у меня багровые молнии. «Арр, значит, тебе передали чары перста боли? Тебе он не поможет. Знаешь, Маледиктус, я рад, что ты назвал мне свое имя. Теперь я знаю, за кем мне охотиться. Рах!» С ревом разгоняюсь и, протаранив плечом этого Натризима, продолжаю свой бег, подпитывая свое усилившееся от алхимии тело магией и гневом. Вскоре спина Натризима повстречалась со стеной, с легкостью проломленной, а я, не сбавляя скорости и запала, бежал дальше, стремясь протаранить этим рогатым отродьем еще пару стен. Весь мир для меня начал окрашиваться в оттенки багрового, а в разуме пылал лишь гнев в адрес убийцы моей сестры. «Капитан наказа, на улицах столицы, кропа, шевели своей задницей, пока в нее вурдалаки не вцепились. Твою мать, ты мог предупредить, что твой план включает нас с тобой как приманку для нежити? Иди нахрен, кропа. В моем плане приманкой должен был быть только ты. Ты как у меня ключи от ворот спиздить умудрился, и как ты их проебал, а? Да я с перепугу их вместо гранаты в того некро запустил. Но попал же ведь». В этот момент мы сворачиваем на улочку, что была ближе к дворцу, и я обнаружил, что мы в тупике. «Кропа, походу мы сейчас оба попали. Как раз в этот момент нас зажимали в этом тупичке три вурдалака, десяток скелетов и парочка запыхавшихся некромантов. Я тут же принимаю строевую стойку быка, это когда правая нога выставлена вперед, щит тоже, меч положен плашмя на щит и готов к выпаду, рядом со мной встал и кропа. «Знаешь, Аказа, а я ведь помню, как едва поступив на службу мечтал стать героем. Знаешь, похоже, сейчас мы оба станем героями, посмертно. Ну раз так, то давай и сразимся с врагом как герои. Ща, секунду, глотку промочу». С этими словами я достал свою вторую флягу. Просто у меня их две, в первой разбавленное водой вино, а во второй самопальная гоблинская граната, которую я и метнул в Некров. Вообще я надеялся так сократить число противников, но эти извращенцы выставили щит, от которого моя граната и отскочила прямо мне под ноги, и она уже дымилась. Пиздец. Произношу обреченно, но в этот момент на нас кинулся один из вурдалаков. Он схватил эту гранату зубами и быстро понес ее к охреневшим некромантам. Бабах, пиздец. Произношу вместе с копой, в этот раз обрадовано. Дело в том, что взрыв разнес на косточки скелетов, а вурдалаков и некромантов неплохо так поломал. Спешим добить противников и гордо покидаем переулок с тупичком. Скажи, Аказа, а у тебя всегда такая хрень происходит? Ты удивишься, Кропа, но достаточно часто. Каждый раз, когда мне кажется, что ситуация из категории «полная жопа», выходит, что она предназначалась не для меня, угу, ик, но кажется, она таки была для нас. Смотрю в ту же сторону, что и Кропа, и становится ясно, что мы реально влипли, нас ждал с десяток труповодов со своими питомцами. Но в этой ситуации есть и хороший момент. Бля, да какой же, нам снова есть куда бежать. Произношу с важным видом, аж палец поднял. Но в этот момент стена дома, рядом с которым стояли некро, разлетелась на части, будучи проломленной изнутри. И прямо по нашим противникам прокатился клубок из двух массивных тел, лупящий молниями вокруг себя, тут же распавшийся на отдельных личностей. Первым оказался недавно мной встреченный лорд Блэкмур по прозвищу Штормградский мясник, а его противником оказался самый настоящий демон, только покоцаны. В общем, одной руки и крыла у демонюги не хватало, как и части морды, явно кем-то обгрызенной. Тут же с шелестом появился парящий громила в латном доспехе с башенным щитом и здоровенной булавой. «Дай мне уйти, смертный, и я тебя пощажу», — прохрипел демон, нервно озираясь по сторонам. «Тимми, постарайся этому уроду слишком сильно шкуру не портить, я хочу ее на твой щит натянуть». Голос Блэкмура был под стать его противнику, тоже хриплый и рычащий. Что-то рыкнув, демон рванул по улице в сторону собора, и если этот Тимми полетел за ним следом, то Блэкмур, осмотревшись, перекинул свой двуручный меч в левую руку, а из его правой выдвинулся шип, которым он добил тройку еще живых некромантов. Взмах рукой, и я чуть не обосрался, когда перед нами во вспышке пламени появились три зверюги. Две из них были размерами с откормленных кабанов, рогами из башки и щупальцами, то третья, имея похожую внешность, была раза в три выше и явно могла смотреть мне прямо в глаза. Взять след на Тризима. Зверушки тут же повернулись в сторону сбежавшего демонюги. Фас, твари ринулись по следу галопом. Хрен ты от меня уйдешь, за то, что ты сделал с моей сестрой, я тебя, сука, из-под земли достану. После чего Блэкмур побежал трусцой вслед за гончими, все набирая скорость. Бля, пиздец, как у нашего командира подогрело, произнес офигевшим голосом Кропа. Ты что имеешь в виду? В прошлый раз Терри Блэкмур смог биться с демоном, закинувшись алхимией. Говорят, он после этого 3 дня в отключке пролежал с интоксикацией. Не знаю, чего и сколько он сейчас выхлестал, но лучше, когда он будет лежать с отходником, нам быть рядом с ним и помочь. Натризим Маледиктус. Столица Лордерна. Свеет. Ну как так-то? Почему мне в последние годы так не везет? Сначала я с отрядом, что должен был вычистить вредителей на одном из маршрутов круговерти пустоты, нарвался на озаренного светом собрата-предателя, который по итогам боя просто пощадил меня. Следом меня сослали подчиняться Тикондриусу, заявив, что раз я как командир показал себя жалким неудачником, то вот он, начальник для такого, как ты. Теперь не напортачишь. Как итог, мне выдали рутинное занятие – следить за смертными червями, что пытаются играть во власть. Несколько лет все шло неплохо, я нашел и подготовил для себя логово в этом мирке, навербовал суккуб на роль служанок и для шпионажа, выдал им задачи и... Стоило мне расслабиться, как на совещании Тикондриус при всех собратьях посмел меня унизить, что усугубилось возвышением одной из моих служанок. Да как эта тварь посмела действовать в обход меня? Как итог, я был унижен, высмеян и отправлен сторожить дохлого орка, вмороженного в глыбу льда. И мало того, Тикондриус объявил о своем желании возвысить подходящего смертного в одного из наших собратьев, и дал нам всем указание подобрать кандидата. Естественно, все это превратится в интересное и азартное состязание, в котором наши ставленники будут нами усиленно и сталкиваться лбами. Как же я разозлился, когда понял, что смертный, чье существование стало причиной моей нынешней опалы, стал фаворитом Тикондриуса. Сколько раз я пытался в рамках игры прикончить его, и он не то что побеждал моих засланцев, эта тварь избавлялась от них, даже не замечая, что что-то происходит. Из-за него я получил клеймо неудачника. И вот когда план с чумой начал реализовываться, я решил, что стоит снизойти до мести этому смертному. Пусть я не имею права его убить, ибо Тикондриус бдит, но заставить страдать, это мне по силам. Убить и подменить собой мужа сестры этого Терентия, похитить детей и отдать Келту Зеду на опыты. Похитить сестру, и когда этот червь решит, что она спасена, умертвить на его глазах, а после показать превосходство в своей силе и оставить скрипеть зубами, мечтая о мести. Вот достойный способ наказания за то, что я вытерпел. Но этот человек, да какой он к свету человек, он просто озверел. И откуда у него взялось заклинание «Перст боли», да еще и модифицированное? Он в самом начале схватки оторвал этими чарами мою руку ниже локтя, а после начал непрерывно атаковать, не давая мне подготовить портал. Как обидно все выходит. Сейчас мы находимся на крыше собора. Я, этот Терри из какого-то перепугу, слушающийся его призрачный страж. Гончие доедают призванных мной демонов, и если парочку стражей скверны они доедают, то суккуб еще и дотрахивают. Магии во мне осталось маловато, на портал точно не хватит, да и само мое тело изрядно погрызено и раскромсано этим психом. Ну что же ты остановился, смертный? Давай, прикончи меня, отведи душу. Но знай, я еще вернусь, и тогда. В этот момент Блэкмур разжал правую руку и выронил свой меч, взамен выхватил левой рукой из ножен костяной кинжал со странной аурой. В нынешнем состоянии не могу сосредоточиться. Атаковал он меня молча, не произнеся ни слова, словно не с врагом бьется, а решил пустить скотину на мясо. От последней мысли меня начало трясти, жутко принять, что в глазах смертного я из повелителя ужаса упал на уровень бессловесной скотины. Попытка парировать удар когтями дала мне лишь рассеченное до кости плечо, а следом в мое тело, рядом с ключицей, и я ощутил, как мою ауру начали пытаться грызть. Он что, попытался принести меня в жертву? А следом с расширяющимися глазами замечаю, как из его правой ладони выскакивает шип, от которого несет скверный, и вгоняет его мне под ребра, и вот тут становится ясно, что до этого момента удар жертвенным ножом меня просто пощекотал. Сейчас моя сущность начала понемногу расползаться, распадаться и втягиваться в этот долбанный шип. И как назло, у меня нет никаких сил, чтобы вырвать из себя этот шип. Все, что я могу сейчас сделать, так это закричать. Часть 12. Эвакуационный лагерь близ столицы Лордерна. Зенку Блэкмур, раз замужем, то стоит перенимать и обычаи мужа, хотя бы фамилию. Я давно хотела потребовать от Тертия показать детям земли великого племени людей Лордерн, но он все время находил причину отказаться. То дети слишком маленькие, то он сам врагов нажил, а перебить не успел, то какая-то чума началась. Но сейчас я точно всех поспрашиваю, чума закончилась, враги моего мужа вообще пикнуть боятся, и дети уже подросли, так что не отвертится. Пусть показывает им земли людей. Специально для этого я ждала, когда он отправится со своими войсками, и последовала за ним. Так он нас сходу домой не отправит. С собой, помня рассказы своего старшего брата Магуа, кроме своих детей я решила прихватить Ланса, сына Артаса, наследника великого вождя Теринаса и Кассиис, ставшего малочисленным племени Костиносов. Великий вождь оказался дружен с моим мужем Тертием, а через него и с братом Шаданом. Ну еще я взяла с собой детей той истерики Кали. Конечно, мой брат Шаадан и местная женщина, вождь людей Ирис, не позволили нам идти нам быстро и налегке и выделили охрану и обоз. Глупые, зачем обоз, если тролли-охотники легко добудут еду по пути к цели. Но лучше не стану спорить, а не то вовсе останусь дома. Дорога прошла интересно, я и дети увидели и узнали много чего нового. Даже стал понятен смысл обоза, чтобы еда и вещи были под рукой. А вот прибытие к воинам моего мужа было неожиданным. Не тем, что мы их вообще встретили, а тем, что нас отказались пускать в столицу. Да и вокруг лагеря было множество перепуганных людей, словно по их дому прошла орда орков с чернокнижника. И еще было немало раненых бойцов, отсюда возникает вопрос, что происходит. Но раз мне никто не дал ответов, то, разместив детей под охраной сопровождения, я припрягла навязанных мне в дорогу целителя и шаманов, после чего мы занялись лечением раненых. За этим занятием я практически потеряла счет времени, но меня в один из моментов прервали. Это был один из офицеров моего мужа. «Госпожа Зенку, супруга лорда Блэкмура, вас просит подойти по одному важному делу. Кто решил меня отвлечь на всякую ерунду? И у моего мужа есть куда более звучные прозвища. Его величество король Теренос из рода Минитил. И также вас для разговора будет ожидать ваш муж. Молча заканчиваю лечение нынешнего раненого, собираю свои инструменты в сумку, и только после этого иду за провожающим меня человеком. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Зенку, рад тебя видеть. Ха-ха-ха-ха. Жаль, что ты не прибыла ко мне в гости полугодом ранее, тогда встреча произошла бы в моем дворце со мной как с королем, а не в поле с умирающей развалиной. Хотела показать детям земли, в которых правит вождь их отца. Вышла только сейчас. Дети, с тобой только твои, все дети, что живут под одной со мной крышей. Дура, какая же ты дура. Из угла раздался голос моего мужа. Я ожидал подобного нынешнему дерьма, так старался, чтобы тебя с детьми не задело тем, что здесь начнется. Смотрю на него и почти не узнаю, он был без брони, по пояс без одежды, бледный с поступающими черными венами по всему торсу. Ты знал, и не предупредил меня, не дал мне предотвратить все это. Вижу, что великий вождь сделал над собой огромное усилие, чтобы высказаться. И тут Тертий удивил всех нас, он молча достал сверток и бросил его перед своим вождем, после чего обратился к охране: «Разверните». После того, как все содержимое свертка было развернуто и разложено, у меня перехватило дыхание от восхищения. В свертке находились крыло, обгрызенная голова и когтистая рука демона. Знакомьтесь, Натризим Маледиктус. Из его спитча я узнал, что одним своим существованием отдавил ему хвост по всей длине. Он находился в вашем тронном зале под личиной, мой король, и даже ваши маги с жрецами света нихуешеньки не заподозрили. И я точно встречал еще двоих, одного мы с Утером и Артасом прессовали в Стратхольме, а второй уже года три как играет со мной в какую-то свою игру. Раньше он сдавал мне некоторые из ячеек культистов, а сейчас ему выгодно, чтобы я оказал плети максимальное сопротивление. Но почему ты не забил тревогу еще три года назад? Подай ты сигнал наверх о появлении демонов и ни хрена не изменилось бы. Верхушка Альянса ничего не узнала бы, а меня нашли бы с перерезанным горлом возле делового кабака. Тем более мои отчеты о ячейках культа к вам так и не дошли, а я их слал через вашу тайную стражу. Тёри нас тут же схватился за сердце, а мой муж закричал: «Целители, королю плохо». Тут же набежали несколько остроухи и стали накладывать на вождя свои чары. Подхожу к нему, оттолкнув одного из эльфов и принюхиваясь к ране на животе. Что за пакость случилась? Еще недавно он был крепок и даже в таверне одному из наших охотников навалял, а тут резко умирает. Начинаю нюхать рану куда тщательнее, даже сдвигаю бинты и пару раз ее облизываю. Хаем, достав нож, режу свою ладонь и, позвав своего духа-помощника, прикладываю кровоточащую ладонь к ране и тут же ее отдергиваю. Как ты еще жив? Жизни почти не осталось, душа в теле едва держится, тянут ее куда-то. Ты живешь сейчас на одном упрямстве. Ваше Величество, случай, конечно, сложный, но если дать нам время, то мы сможем вас исцелить. Не стоит унывать от слов этой дикарки. Но тут вмешался мой муж. Следи за словами, эльф. Эта дикарка, моя жена, а еще воспитывает королевских бастардов. И она толсто намекнула на то, что времени у короля осталось не так уж и много. Эльфы тут же вытаращили свои глаза, глядя то на меня, то на Тертия, и косясь на великого вождя. Немного потерев свой клык, решаюсь рискнуть.